Глава 8. Ника от первого брака жены. Когда над теплоходом прогремел возглас «Убили!» так неожиданно и так громко, Евгений Бабушка в этот момент бессовестно целовался с девушкой. Причем, скажи ему, что так произойдет еще несколько часов назад, он бы поклялся словом офицера, что это чушь и наговор на честного чекиста. Да, Чека уже 100 лет как нет, но его коллеги очень любят называть себя чекистами. Потому как есть чем и кем гордиться в своей структуре. И это не ограничивается одним Феликсом Эдмундовичем. Хотя и его личность весьма занятна. Женьке нравилось козырять крылатыми выражениями своего номинального коллеги. Например, «Страх не научит ребенка отличать добро от зла. Кто боится, всегда поддастся злу». Или «Отсутствие у вас судимости – это не ваша заслуга, а наша недоработка». Хотя последнее выражение спорно, и многие утверждают, что Железный Феликс этого не говорил, а на него бессовестно наговаривают. После сноса памятника Дзержинскому на Лубянке образ Железного Феликса хотели очернить. История же всегда все расставляет по своим местам. И сейчас даже самый жесткий критик признает, что именно он, Феликс Эдмундович, потомок польского дворянина, неистово боролся с беспризорностью как явлением в послевоенной России и спас множество жизней мальчишек с улицы, дав им шанс на нормальную судьбу. Правда, позже, скорее всего, их жизни унесла Великая Отечественная война. Возможно, именно Феликс Дзержинский внес вклад в победу в той страшной войне, сохранив жизни тысячам беспризорников, которые в будущем защищали страну на поле боя и даже, возможно, были решающим фактором в победе. Его уже не было на этой земле, а поступки, совершенные при жизни, помогли выиграть родине страшную войну. Евгений Бабушка долго думал на эту тему, и это были его личные выводы, которые ему очень нравились. Эффект того, что одна спасенная жизнь в настоящем кардинально меняет будущее, его всегда завораживало, увлекало и делало Женькину работу еще более ответственной и значимой. После драки, случившейся в кают-компании, ну как драки, со стороны, скорее всего, это смотрелось как женский бунт. Капитан, мужчина умный и смекалистый, все же смог навести порядок на своем судне. Он единственный знал, кто такой Женька, и потому сначала хотел поручить ему наведение порядка, провалив тем самым операцию. Но, вовремя отреагировав на эмоциональные мимические подсказки Евгения, сделал все сам. Даже додумался взять со всех расписку, мол, никто ни на кого не обижается и претензий не имеет. Евгений Бабушка выдохнул, думая, что пронесло, и суета улеглась. Но, как оказалось, это была лишь прелюдия, и все только начиналось. Только разобрались с совершенно ненужной Женьке дракой, как крик «Человек за бортом!» прогремел словно гром среди ясного неба. Пришлось оставить Джона, так и не начав с ним дружить по-настоящему, на стерву Катьку, повелительным жестом приказав ей сидеть с объектом. Иностранец, к слову, спокойно продолжал сидеть за столом, попивая свой коньяк и зализывая раны. Не ругаться вслух его, видимо, научили события, но Евгений был уверен, что мысленно все присутствующие получили порцию мощных американских оскорблений. На палубе Евгений, оценив ситуацию, разделся и прыгнул в воду. Матросы, конечно, бросили девушке круг и уже спускали шлюпку, но так как он понял, что это странная девушка Аврора, то полагаться на случай не стал. С этой особой было что-то не то. Возможно, она не будет бороться за жизнь и хвататься за спасательный круг, что скинули матросы. И это была не случайность, а спланированная акция. Поэтому, подплывая к девушке, а Женька был КМС по плаванию, он заговорил весело и непринужденно. «Аврора, приветствую вас. Как вам вода? По мне так парное молоко?» Девушка, в противовес Женькиным ожиданиям, вцепилась в круг и отчаянно гребла ногами. «Вы кто?» — спросила она подплывающего к ней мужчину. «Ну, как вам сказать? Мы пинались с вами ногами под столом час назад. Попробовал представиться попонятнее Евгений». «А, мужчина с тиком», — вспомнила Аврора. Женьку почему-то обидело не то, что у него тик, а слово «мужчина». Все-таки он предпочитал «молодой человек», «парень» и так далее, поэтому захотел тоже ущипнуть нахалку. «Подскажите, у вас здесь были планы? Может, хотели свести счеты с жизнью, да я помешал? Вы сообщите мне, я поплыву обратно, а то у меня там беспомощный иностранец один остался. Язык у него длинный, а дамы у нас подобрались на теплоходе несдержанные». «Так ему и надо», — сказала Аврора, игнорируя вопрос о самоубийстве. «Вот вы мне скажите, у вас личные счеты с этим иностранцем?» — спросил Женька, присоединяясь к ней и направляя их общий теперь круг к приближающейся спасательной шлюпке. «А вы никому не расскажете?» Захлебываясь то ли слезами, то ли речной водой, спросила девушка. «Я могила?» — легко согласился Женька и, боясь, что она передумает делиться, добавил. «Клянусь Никой? А это кто?» Вдруг зачем-то уточнила Аврора. «Катькина дочка», — ляпнул он, вспомнив, что коллега так называла свою собаку. «От другого брака». Продолжал он торопиться, видя приближение спасательной шлюпки и понимая, что минутка откровенности может закончиться вот-вот. «Но люблю я ее как родную, так что достоверность клятвы 100%», — добавил он зачем-то. «Он обманул меня», — сказала Аврора, и, словно ее прорвало, стала рыдать и говорить одновременно. Понять что-то из ее монолога было очень трудно. Но главное Женька вынес. Джон Тейлор познакомился с ней в интернете, переписывался, читал стихи и восхищался ее внешностью. Потом она получила сообщение о том, что за ним следит разведка, но уточняющий вопрос, какая именно, девушка ответить точно не могла. Он писал, что ему надо скрыться, и предлагал ей бежать с ним, но брать деньги с карты опасно, потому как это может вызвать подозрения, и она, переведя ему требуемую сумму на офшорный счет, уволилась с работы и на чемоданах стала ждать, когда он за ней придет. Честно сказать, на этой информации Женька не выдержал и громко рассмеялся, а девушка Аврора обиделась и замолчала. Но продолжить разговор не получилось бы и так, потому как спасательная шлюпка приблизилась, и бравые матросы начали их усиленно спасать, загружая на неустойчивую шлюпку. Позже договорить с любительницей стихов тоже никак не получалось, потому как ситуация начала выходить из-под контроля прямо на глазах. Хотя Женька в душе знал, что под контролем она не была изначально. Только капитан отчитал девушку, с которой стекала вода, и пообещал, что ночью, когда прибудут в Мышкин, он высадит ее на берег, как его срочно вызвали в кают-компанию. Там, по словам официанта, на котором не было лица, случилось ужасное. «Опять побили иностранца», — уточнил уже уставший от происшествий капитан. Но, не дождавшись ответа от испуганного молодого человека, быстрыми шагами направился разбираться с очередным происшествием, приговаривая, что такого маршрута у него не было давно. За ним гуськом направились Женька и мокрая, а оттого и очень сексуальная Аврора. Белое летнее платье стало почти прозрачным и обтягивало фигуру. «Я бы на вашем месте немного обсох перед тем, как показаться людям», сказал он девушке и понял, что та совсем не придавала до этой секунды значения своему нелепому виду. «Ну а нижнее белье – зачет». «Надеялись на объединение сердец на теплоходе?» Зачем-то уколол и так раздавленную девушку Женька и, подмигнув, скрылся в кают-компании. В ресторан, где должно было продолжаться веселье, они зашли с капитаном уже вдвоем, оставив любительницу плавать в платье на палубе обсыхать. Настроение у туристов, которое уже начало выравниваться, за время отсутствия Женьки опять скатилось к минимуму. На этот раз никто не дрался. Лишь усатая пожилая дама возвышалась посередине зала, внимательно вглядываясь в лица присутствующих, словно пытаясь там что-то прочесть. «Где вы ходите, капитан?» — воскликнула она, увидев мужчин. «И вы тоже, сядьте, я вас еще не проверила». Обратилась она лично к Евгению и скептически добавила. «Хотя вы куда-то ходили и могли спрятать его». «Что происходит?» Было видно, что у капитана сдают нервы. «Объясните мне подробно». «Значит так», — сказала она таким тоном, что Женька заподозрил в старушке в прошлом свою коллегу. «У меня украли кортик». На этих словах капитан выдохнул, видимо, решив, что это не рядовое событие, но все же не происшествие большого масштаба. «Он стоит более 100 000 долларов», — добавила она гордо, и капитан вновь побледнел и схватился за сердце. «Можно поинтересоваться?» Руку, как на школьном собрании, подняла юбилярша. «Представьтесь, пожалуйста, вначале». Взял руководство процессом Женька, видя, что капитан в нокауте. «У нас с вами столько событий, что пора уже переходить на «ты». А мы еще даже не знаем имен друг друга. Серафима Жжонова. А это мой муж Роберт и где-то еще бегает сын Богдан. Мне, между прочим, сегодня 50. и я планировала несколько иначе провести этот день. Мне стыдно перед родными». Она показала на супружескую пару, тихо просидевшую весь вечер за столом. «Я заплатила бешеные деньги за этот круиз. И что по факту имею? Разбитый мною же нос мужа». При этом она небрежно ткнула в бывшего красавчика. Бывшего, потому что сейчас из его носа торчали кровавые тампоны, а под глазами симметрично наливались синяки. «Ваш вопрос», — перебил ее Женька, понимая, что под парами шампанского дама может рассуждать до бесконечности, и где-то глубоко в душе пожалел ее побитого Роберта. «Зачем вы таскаете с собой такую дорогую вещь?» Мгновенно перестроилась Серафима Жжёнова с философии на прямой вопрос усатой женщине. «Не вашего ума дело!» Очень ёмко ответила ей та и повернулась к капитану. «Я не пойму, почему этот молодой человек решил, что может распоряжаться здесь?» «Он полицейский». Видимо, от передозировки происшествия ответил тот, сказав почти правду. «Бывший». Тут же поправил его Женька в надежде хоть немного спасти ситуацию от провала и взглянул на объект. Но тот никак не отреагировал на это. Он единственный среди гостей продолжал жевать уже остывшую отбивную, как ни в чем не бывало. Правда, Джон перестал глупо улыбаться, но данное обстоятельство только шло ему, добавляя лицу ума. «Уволился 5 лет назад, и теперь пишу детективы. Камеры видеонаблюдения есть?» Сразу поинтересовался он у капитана, но тот не обрадовал Женьку, отрицательно махнув головой. «Полицейских бывших не бывает», — резонно заметила усатая и тут же представилась. «Меня зовут Эльвира Альбертовна Штейн». «Хорошо. Раз вы с опытом, и пока у нас нет действующих полицейских, то будете искать мой кортик вы». На этом она ткнула Женьке в грудь своим толстым пальцем, так что он не упустил возможности проверить, не оставила ли она там дырку. «Спасибо за назначение», — поблагодарил он грозную даму и еле удержался, чтобы не отдать честь. «Я, когда обнаружила пропажу, никого из ресторана не выпускала». Отчиталась она перед Женькой за сделанную работу, видимо, подразумевая, что расследование уже началось. «Потребовала, чтобы показали мне сумочки и карманы». «И они подчинились?» — не поверил Евгений, оглядев снисходительно зал, словно говоря им «слабаки». «У них не было выбора», — сказала Эльвира Альбертовна так, словно он спросил глупость. «Так вот, нигде кортика я не нашла. Но беда в том, что каждый из гостей хоть раз да выходил из ресторана и мог просто спрятать его на корабле». «Логично», — согласился Женька. «Каюты обыскивали?» «Нет, оставила это вам». Съязвила усатая и, сев на свое место за столом, уставилась на него, словно ожидая его дальнейших действий. «Где у вас хранился кортик?» — спросил ее запоздало Женька. «В сумочке», — ответила Эльвира Альбертовна и показала на сумку, висящую на стуле. «Можно я продублирую резонный вопрос нашей сегодняшней юбилярши Серафимы? Кстати, мои искренние поздравления!» Он помахал руками в сторону женщины. «Вы всегда носите такую дорогую вещь с собой». «А вы думаете, что кортик Петра Великого надо было оставить в каюте?» Вопросом на вопрос ответила Эльвира Альбертовна. «Как минимум оставить в сейфе, дома или в банке», предположил Евгений. «У меня здесь была встреча», замялась дама. «Я решила продать кортик. Это сделать трудно, вещь дорогая, но в большей степени своей историей. Из драгоценного лишь камень на рукоятке». «На такую вещь сложно найти настоящего ценителя. В основном оценивают камень, а он не стоит столько. Вот мы с внучкой Аннушкой». Она показала в сторону девушки, сидевшей рядом. «На специальном сайте, где люди инкогнито покупают и продают такие вещи, нашли покупателя, который готов был дать лучшую цену. Мы были удивлены, но он знал историю кортика даже лучше, чем я». «Прекрасно. Но зачем было назначать встречу здесь?» — поинтересовался Женька у дамы. Казалось, она искренне верит, что ее кортик обязательно к ней вернется, и совсем не упала духом. По недорогой одежде Евгений предположил, что эта вещь — единственное, что было ценного у дамы. Возможно, она не хотела его продавать до последнего, а, возможно, подыскивала варианты получше, задирая цену. Но то, что это решение далось ей нелегко, и сейчас она полна решимости и готова на все, Женька осознавал точно. «Понимаете, на него нет никаких документов. И такие вещи, исторически, не продаются просто так. Всегда возникает множество вопросов, на которые просто нет ответа. В основном и продавцы, и покупатели не хотят огласки. Попыталась объяснить Эльвира Альбертовна, но выходила уж очень коряво. Покупатель нам назначил встречу здесь. Более того, он прислал с утра оплаченные путевки. Вступила в разговор Анна, по-прежнему не поднимая глаз. Так как это был единственный человек, согласившийся на нашу цену за последние полгода, что мы пытаемся продать кортик, то Эльвира Альбертовна решила согласиться. «Ну, я предположила, что если даже не удастся продать реликвию, то мы хотя бы отдохнем на красивом теплоходе. Такие поездки мне не по карману, не говоря уже про Анну». Женька отметил, что запуганная внучка называет родную бабку по имени-отчеству. И это такой знак, который нельзя упускать. А если сюда приписать, что бабуля несколько часов назад предлагала своей внучке ударить бедного Джона за списание долга в этом месяце, то становится и вовсе очень интересно. «Кто покупатель?» Женька обвел руками ресторан, предлагая назвать мецената, который разбрасывался деньгами. Путевка на Агату Кристи была очень дорогой. Действительно, не по карману простому смертному. Теплоход хоть и не выглядел яхтой миллиардера, но имел каюты лишь премиум-класса. Обслуживание в ресторане высшего уровня с системой «все включено», ну и организаторы обещали суперпрограмму, которой пока толком еще не было. «Мы не знаем», – пожала плечами Анна, так и не подняв глаза. «Покупатель должен был сам к нам подойти. Мы отправили ему наши фотографии». «Но ведь что может произойти на теплоходе?» – спросила она Евгения, впервые взглянув в его глаза. И Женька понял, что это очень несчастная, забитая собственной бабушкой девушка. «Согласен», – махнул головой Женька. «Ничего. Только у нас с вами в копилке уже массовая драка», – начал загибать он пальцы. «Попытка суицида. Кстати», – он помахал рукой Адели, – «ваша доченька вполне удачно спрыгнула с теплохода. Прямо на ходу, между прочим». «Я пока не разобрался, это диагноз или смелость, но факт остается фактом. Не переживайте, с ней сейчас все в порядке». Евгений поспешил успокоить мать после его слов, схватившуюся за сердце. В данный момент она сушится на палубе. Затем пропал кортик Петра Великого. А так ничего, конечно, случиться не может. А ведь мы на теплоходе всего несколько часов. «Давайте, дерзайте и вспоминайте свое полицейское прошлое», сказала юбилярша Серафима. «А то это будет худший день рождения в моей жизни». «Значит так». Женька вздохнул, словно принял какое-то решение. «Сейчас, раз капитан назначил меня главным...» Тот, немного успокоившись, усиленно замахал головой, подтверждая сие утверждение. «Мы будем искать историческую ценность все вместе и добровольно. Вы все остаетесь на месте, а я по очереди буду ходить с вами в ваши каюты и искать там пропавшую ценность». «Я против», сказал парень с профессорской бородой, сидевший за столом вместе с потерпевшей. Он постоянно целовал свою спутницу то в руку, то в щеку, то в шею и почему-то усиленно успокаивал, хотя, по наблюдению Женьки, она совсем не волновалась. «Представьтесь, пожалуйста», — попросил нервного молодого человека Женька. Выглядел он испуганным, постоянно поправлял очки в грубой оправе. Рубашка с коротким рукавом была застегнута не на все пуговицы, а у белых брюк были наглаженные стрелки. «Какой-то сильно навязанный образ», — промелькнула в голове Женьки мысль, которая, как иголка, впивается в толстую ткань, и ее не видно. Но она есть и обязательно даст о себе знать, если ты наткнешься на нее случайно. «А вы?» — повысил молодой человек голос. «Вы-то сами представьтесь. Меня зовут Дмитрий Сергеев. Вы уже знаете, что бывший полицейский, а сейчас пишу детективы средней руки». Вовремя вспомнив, что он под прикрытием, сказал Женька. «А вас?» «Я Ленчик, а это Шура, моя жена. Мы ничего не обязаны вам показывать. Я это знаю точно. Мы полиции и то можем показать только после постановления на обыск». Поубавив пыл, сказал он. «Леонид», — улыбнулся ему Женька. «Можно я так буду вас называть? Ленчик для меня сильно интимно, а мы с вами еще не пили на брудершафт. Хотя можем это быстро исправить. Выпить и поцеловаться, и я буду вас называть так, как вы меня просите», — предложил Женька, кинувшись к бокалу. «Я не пью», — гордо перебил его смелый Ленчик и протянул, отказываясь, руку, как на старом советском плакате. Ну, значит, у меня нет даже шанса на такое панибратство. Мне жаль, но я переживу. Значит, все же, Леонид, если вам нечего скрывать, почему вы против того, чтобы мы посмотрели вашу каюту и успокоили душу Эльвиры Альбертовны, что вы не вор? Это как минимум подозрительно. Вот она сидит и переживает с вами за столом. Вдруг именно вы ее ножик украли? Кортик. Поправила его усатая пожилая дама, видимо, любящая во всем точность. «Пардон, мадам, конечно, кортик. Так вот сейчас кортик, а завтра яд ей в бокал подсыплете». На этих словах Эльвира Альбертовна отодвинула свой бокал с вином подальше от испуганного Ленчика, который, видимо, не ожидал таких нападок. «Ну, у нас с вами есть второй вариант. В милом городе Мышкин мы вызовем полицию и сделаем это все равно». Это будет всего лишь вопрос времени. Разница лишь в том, что всю ночь все окружающие... Женька обвел руками по кругу. Абсолютно все будут думать, что вы наглый и беспринципный вор. Хорошо. Смилостивился над парнем Евгений. Вы пока подумайте. Будете у меня последним. Ну, есть желающие? Руку по традиции опять подняла Серафима. Быстрее закончим, быстрее продолжим отмечать. Пьяно сказала она. «Пошли, Димка, покажу тебе мои хоромы». «А может, это программа?» – неуверенно спросила жена Ленчика Шура, первый раз подав голос. «Ну, ведущий сказал, что будут розыгрыши в виде детектива». И все с надеждой уставились на Германа, который в компании двух официантов испуганно стоял в углу. Он, видимо, боясь, что разочаровывает публику, отрицательно махнув головой, сразу зажмурился. «Предлагаю программу несколько отложить», сказал Женька серьезно парню. «Пока перебор с происшествиями и без нее». Ведущий Герман согласно кивнул, и Женька торжественно пожал его худую руку в знак закрепления данных договоренностей. Весь оставшийся вечер Евгений осматривал комнаты туристов. Он очень устал и морально, и физически. Хорошо еще, что всю команду и обслуживающий персонал, а также все места общего пользования взял на себя капитан. Но кортика Петра Великого никто и нигде не нашел. Он уже засомневался, что эта дорогая реликвия существует в принципе. Комната возмутившегося Ленчика не вызвала тоже никаких подозрений. Но он так нервничал, что Евгений бабушка поставил жирную точку и, выйдя из комнаты, написал СМС в свой отдел. Глубокая информация по Леониду Смирнову и его жене Александре. К слову, в каюту пустил к себе даже объект, и это была почти удача. Он выглядел расстроенным и сказал Женьке доверительно, что очень жалеет о своей поездке. И если на работе узнают, что он попал в переделку, то ему может влететь и даже могут выписать штраф. Женька вглядывался внимательно в него, в его комнату, и не мог понять, он такой хороший актер или это правда пустышка? И при чем тут развод дурочки Авроры на 5000 евро? Какие-то факты, собранные за последний вечер, не соединялись, не вписывались в общую картину – и его это очень раздражало. А еще мешало желание сделать что-то большое и занять должность начальника особого отдела. Это желание, как дамоклов меч, висело и не давало спокойно думать, действовать, рассуждать. Проходя по коридору обратно в ресторан, где его в надежде на хорошие новости ждала Эльвира Альбертовна, Женька услышал тихий голос, поющий под гитару. Остановившись у дверей, которые, несмотря на пафос круиза, были почти картонными, он прислушался. Пела странная девушка Аврора, тихо и очень жалобно. Как свидетели преступления, молча кошки сидели дворовые, и, увы, прекратили падение. Даже солнце лучи пуховые глупым птицам были страшны. Твои простые слова, мои планы, мои мечты вмиг попали в их жернова. Оглохнув на миг от букв, чувства кинулись в рассыпную, а в висок все стучалось тук-тук. Я полюбил другую. У Женьки была цель отчитаться перед Эльвирой Альбертовной и погулять по палубе с объектом, рассуждая на тему «Все бабы дуры». Но только сейчас он понял, что недосмотрел всего одну комнату туристов на теплоходе. Каюту девушки, любительницы плавать с кругом. Поэтому, вздохнув, он все же постучался в дверь. «Вы?» – удивилась она, тут же отворив дверь, словно ждала кого-то. «Я», – подтвердил Евгений. «У нас на судне пропал нож. Обыскиваем комнаты. Не смотрели только вашу. Я знаю, что вы в момент пропажи принимали ванны в реке, но все же для порядка разрешите, я взгляну». Девушка отошла, пропуская Женьку в комнату. Ее лицо раскраснелось, а волосы рассыпались по плечам мелкими кудряшками. «Кстати, парик не носите никогда. Да и вообще, вам с распущенными идет больше. Это так, совет, если вы все еще ищете внимание своего неудавшегося поклонника», — говорил Евгений, осматривая небольшую каюту. «Вы думаете, я пропащая и краду столовые приборы?» — спросила она его грустно. «Вот прошу вас, не наговаривать на себя лишнее. Во-первых, это не совсем столовый прибор. Это кортик Петра Великого, который, как оказалось, ни дня ему и не принадлежал. Но это мелочи». Данную информацию Женька уже получил из своего отдела. Это не меняет его исторической ценности. Плюс ко всему, по свидетельствам очевидцев, у него на рукояти набалдашник из сапфира. Всего один камень, да, но все же старые огранки. И, думаю, ценится довольно хорошо. «Так что если бы вы его и украли, то я бы лично вас не осудил. Понимаете, Аврора, Эльвира Альбертовна была настойчива, и мне приходится его искать», — говорил Женька, заглядывая в шкаф и прикроватную тумбочку девушки. «Почему вам?» — спросила Аврора, сев на кровать и взяв в руки бокал вина. Женька теперь понял причину ее раскрасневшихся щек и такой жалобной песни. «Не то чтобы это была рулетка или конкурс большой, но так как я бывший полицейский, выбор грозной женщины пал на меня. И способа отказаться у меня уже не было. Зачем вы пьете?» Тут же поинтересовался он. «Заливаете свои раны? Зря. Алкоголь никогда не делает легче, только тяжелее. Он обостряет все проблемы и неудачи в мозгу выпивающего и становится еще хуже. Пить надо только от радости и никогда с горя. А вы специалист», — улыбнулась Аврора, и в свете настольной лампы, в окружении торчащих в разные стороны завитушек и алых щек, ее улыбка показалась такой красивой, что Женька перестал открывать пустые ящики и сел напротив нее на стул. «Ну, не то чтобы», — замялся Женька. «Так, любитель». «Наливайте тогда и мне», — сказал он девушке. «Составлю вам компанию. Кстати, вы неплохо пели, у меня даже кровь из ушей не пошла». «Вы подслушивали?» Возмутилась она наигранно, достав второй бокал. «Ну, не то чтобы. Просто стоял у двери и ждал, когда вы закончите свою филармонию, чтобы постучаться», — ответил ей Евгений, принимая бокал. «А что, поиски закончены?» — спросила Аврора. «Я могла спрятать кортик под матрас». «Давайте вы уже поклянетесь здоровьем мамы, что не брали его. И я вам поверю. Хочется уже закончить данное расследование. И пусть полицейские ищут это историческое наследие. И вообще, есть у меня такое чувство, что Эльвира Альбертовна играется, и кортик вовсе не пропадал. Слишком она спокойна для потерпевшей». «Поцелуйте меня», — серьезно сказала Аврора, приблизившись к нему. «Я знаю, вы женаты, и у вас Ника от первого брака жены, но мне нужен всего один поцелуй. Всего один, чтобы понять, что я жива». «Ну, если вы просите», — совершенно не сопротивляясь, сказал Женька. И почему-то с удовольствием поцеловал эту совсем незнакомую ему девушку. Именно в этот момент и прогремело на весь теплоход страшное слово «Убили!»